Дорога шла меж деревьев, как в ущелье, изредка пересекая поляны или прорить. Колеса то и дело скакали по корням, которые тянулись через колеи, и длинная сноповозка кряхтела, визжала, и, казалось, вот-вот была готова рассыпаться. Лебедка помахивала хвостом, довольной сентябрьской погодкой, отсутствием оводов и мух, моим молчанием. Изредка она выгибала полуобтертую сбрую и шею, косила глазом, словно стараясь удостовериться, на месте ли ездовой, не свалился ли со сноповозки. Чем дальше уходили от меня глухары, тем более мрачным становился лес, а колеи прямо на глазах прорастали подорожником, ромашкой, конским щавелем. Кое-где по сторонам попадались брошенные автомобили, полуобгоревшие или разобранные на части, и чувствовалось, лес уже подбирается к этим чуждым ему железкам, чтобы поглотить их. Пока еще лишь крапива, дягель да герчак, да кое-где стебельки пижмы опутывали ржавые борта машин, но это была только лесная разведка, только примерка. Просто наш необъятный лес, обладая уверенностью в конечной победе, не спешил. Мне приходилось уже ходить этой дорогой на хутор к Сагайдачному. Но теперь, казалось, передо мной была другая дорога, незнакомая, заполненная подозрительной тенью, маскировочной, нарочито пестрой игрой света в листве и ветвях, созданной для того, чтобы скрыть человеческие фигуры. Крик соек, треск сучьев, попадавших под колеса, лязг телеги и те естественные лошажьи звуки, которые издавала лебедка, оттопыривая хвост, начали раздражать меня, потому что мешали прислушиваться к жизни леса. Да, когда я ходил к Сагайдачному вольным казаком для неспешных бесед, посвистывая и помахивая прутиком, сшибая выбежавшие на дорогу мухоморы, наступая на перезревшие порховки, которые разрывались как петарды и сыпали на сапоги рыжую густую пыль, лес радовал меня. Я не различал ни деревьев, ни огоньков рыжих осенних папоротников, ни к чему я не присматривался, а просто наслаждался лесом в его цельном, неразделенном на части облике. Потому что на фронте изрядно надоело присматриваться и прислушиваться. Я хотел просто дышать свежим запахом листвы и хвои, плыть сквозь лес, как плывут в реке по течению, разбросав руки и ноги, запрокинув лицо. Но сейчас лес снова, как во времена глубоких разведпоисков, был расслоен на сотни полосок, и каждую надо было просеять сквозь органы чувств, осмотреть, прослушать, отсортировать, взвесить. Вересковая поляна, хрусткие густые кустики с фиолетовыми соцветиями. Бывало, ляжешь в них в пятнистой трофейной куртке, и ты исчез. И ястреб кружит над тобой, как ни в чем не бывало, высматривая мышь или слабыша птенца. А ты для него — часть верескового ковра, часть леса, который не вселяет никакой тревоги. И даже сойки спустя минуту-другую стихают. Твоя неподвижность и слитность с пестрым ковром успокаивают их. Да, но тот, кто умеет присматриваться и понимать лес, знает, что прежде чем нырнуть в хрустящий ковер, ты оставишь на нем следы. Примнешь хрусткие и негибкие веточки вереска. И они долго еще будут вздрагивать, выпрямляясь, и легкое волнение, особенно заметное в тихую безветренную погоду, будет пробегать по фиолетовым соцветиям там, где прошел человек. Но сейчас вересковая поляна спокойна и пуста. Тихий безветренный день бабьего лета повис над ней. Сосновый бор. Прямые красные стволы, уходящие в головокружительную высоту. Следы довоенной подсечки на коре, как морские шевроны. Кое-где еще сохранились жестяные вороночки. Они давно уже переполнились смолой, и неподвижные янтарные ручьи протянулись по стволам к земле. Сосны необъятны, за каждой может укрыться человек. Но в бор, где хвоя вознесена на шестиэтажную высоту, свободно проникает косое сентябрьское солнце. И тени стволов лежат на ровной, словно утрамбованной, плотно покрытой рыжими иголками, лишенной травы земле. Человек, если бы он вздумал встать за сосну, уложил бы свой четкий отпечаток на рыжую землю, как на экран. И я бы успел скинуть попонку с МГ, повернуть дуло к бору, предупредить движение, окрик или выстрел. Сосновый бор пуст, тени стволов строго и прямо прочерчены на рыжем экране и нигде не нарушенной изломанной линии человеческой тени. Он уже позади, Бор. Березняк. Пестрое мелькание стволов. От него рябит в глазах. Кажется, ничего не разглядишь в этой черно-белой рощице. И листья, кружась в воздухе, еще более усиливают мельтешню. Мягкий слой свежеопавших листьев заглушит любые шаги. Можно припасть к земле, улечься в сухую промоину, оставленную вешним ручьем, и затаиться в нескольких шагах от дороги. Но не спрятаться от сорочьего глаза. Вон она, длиннохвостая дрёха, прыгает с березы на березу, сопровождая тарахтящую телегу, стрекочет. Но этот стрекот нисколько не беспокоит ежа, деловито бредущего по листве между деревьями. Это потому, что движение телеги не волнует сороку. Трещит она просто так, по птичьей дурости, хорошо известной лесу. И еж понимает это, и я это слышу. Но вот человек, поохотничьи затаившийся в березничке, заставил бы сороку понервничать по-настоящему. На сотни метров вокруг разнесся бы ее резкий предупредительный сигнал. И все живое насторожилось бы, и замер бы еж, слившись с пестрым ковром опавших листьев. Пуста березовая роща, пуст лес, можно ехать дальше.